в украинные же города послать для бережения даточных людей. Если у государя денег не станет, то сделать сбор со всех, кроме служилых, в войске находящихся, и поручить это дело добрым людям всех чинов, выбрав человека по два и по три, которые бы всем людям правду сказали и наблюдали разницу между многоземельными и малоземельными. Они указывали на важность Азова в том отношении, что когда Азов будет за Россию, то соседние татарские орды и кавказские горцы станут служить государю. Стрелецкие головы и сотенные во всем положились на государеву волю. Также отнеслись к этому делу дворяне и дети боярские новгородские, муромские, лушане из Луха. Владимирские дворяне и дети боярские заметили, что государю и боярам известна бедность их города. Дворяне и дети боярские других городов заявляли себя за войну. Они видели указание Божье в том, что казаки отсиделись от турок. «Если не изволишь, государь, — говорили они, — принять Азова, и Азов будет у басурман, и образ великого крестителя Господня не навесть бы через то на всероссийское государство гнева Божия и великого светильника и вышнего в пророцах крестителя Господня Иоанна Предтечи и великого святителя Николы». Дворяне и дети боярские северных уездов Суздаля, Юрьева-Польского, Переяславля-Залесского, Белой, Костромы, Смоленска, Галича, Арзамаса, Верхнего Новгорода, Ржева, Зубцова, Торопца, Ростова, Пошехонья, между прочим, указывали на бояр и ближних людей, наделенных поместьями и вотчинами, и разразились обличительными замечаниями насчет дьяков, церковных властей и богатых дворян их же братьев, указывая на их богатство как на источник доходов для ведения славной войны. «Твои государевы дьяки и подьячие пожалованы твоим государевым денежным жалованием, поместьями, вотчинами. Будучи беспрестанно у твоих государевых дел, они обогатели многим неправедным богатством, собранным мздоимством, покупали себе вотчины, состроили каменные неудобосказаемые палаты, каких при прежних государях не бывало. Вели государь взять с их поместья и вотчин ратных, конных и пеших людей и обложить их домы и пожитки деньгами на жалованье ратным людям. Они указывали на владычные и монастырские имения, говорили, что нужно собрать с них даточных людей, и прибавили, что если кто утаит число принадлежащих им крестьян, то с теми зато поступить по закону, а утаенных крестьян отобрать на государя. Не пощадили дворяне и дети боярские северных городов и своих братьев, служивших в разных должностях. «Некоторые наши братья, — говорили они, — не хотя тебе, государю, служить, записывались в московский список и в разные государевы чины, будучи в городах у твоих государевых дел ожирели и обогатели, и на свое богатство накупили себе вотчин, а дворовые твои государевы люди всяких чинов пожалованы поместьями и вотчинами, получают ежегодно денежное жалование, через год и через два посылаются приказчиками в дворцовые села, наживают себе большие пожитки, а полковой службы не служат. Вели государь с них со всех взять даточных людей, а с их пожитков деньги. Они советовали набрать стрельцов и солдат во всем государстве из охочих людей, но только не из крепостных и старинных холопий, принадлежащих им, дворянам, и себя самих выставляли разоренными, беспомощными, беспоместными, пустоместными и малопоместными. В заключение они советовали взять для такого важного дела лежачую домовую казну у патриарха, митрополитов, архиереев и монастырей и обложить всех торговых и промышленных людей, смотря по их состоянию. Вели государь, прибавляли они, счесть по приходным книгам всех приказных государевых и людей, дьяков, подьячих и таможенных голов, а в Москве и в городах, чтобы твоя государева казна без ведомости у тебя не терялась. А деньги на жалованье ратным людям вели собирать гостям и земским людям. Вели государь быть на службе против нечестивых басурман всем тем, которые сидят в городах на воеводствах и у приказных дел, чтобы вся твоя государева земля была готова против нашествия нечестивых басурман. Вот наша холопий твоих мысль и сказка. Дворяне южных городов, Мещеры, Коломны, Рязани, Тулы, Каширы, Алексина, Тарусы, Серпухова, Калуги, Козельска, Лихвина, Мещовска, Воротынска, Медыни, Малоярославца, Волхова, Мценска, Ряжска подали сказку почти в том же духе, как и предыдущие, но советовали брать подати на войну не по писцовым книгам, а по числу крестьянских дворов. У кого из служащих более 50 крестьян, с тех брать деньги и запасы, а кто имеет 50 крестьян, тот сам должен идти. Что касается до них самих, то они выразились так: «Мы, холопи твои, пуще, чем от туркских и крымских басурманов, разорены от московской волокиты, неправд и неправедных судов». За всем тем эти дворяне находили, что Азов нужно непременно взять и стоять за него крепко, потому что нагаи, кочующие недалеко от Азова, будут служить тому, за кем будет Азов. Служилые люди стояли за войну, но сказка гостей и торговых людей не выражала этого желания. Ответ их носит обличительный характер и составляет важный современный источник для истории быта и положения торгового класса. Полагаясь на волю государя, они говорили так: «Судить об устройстве ратных людей и о запасах есть дело служилых, за которыми твое государево жалованье вотчины и поместья, а мы, торговые людишки, питаемся в городах своими промыслишками, за нами вотчин и поместий нет. Службы твои, государевы, мы служим на Москве и в городах беспрестанно, и от этих служб, да от пятинных денег, что мы давали в смоленскую службу ратным и служилым людям на подмогу, много оскудели и обнищали до конца. Мы, будучи на твоих государевых службах в Москве и городах, собирали твою государеву казну за крестным целованием с большою прибылью, где при прежних государях, да и при тебе, государе, собиралось сот по пяти, по шести, там собирается ныне с нас и со всей земли нами же тысяч по пяти и по шести и более. Торжишки наши, государь, стали гораздо худы. Отняли их у нас в Москве и городах иноземцы, немцы и кизельбашцы, персияне, которые приезжают в Москву и в другие города и торгуют всякими товарами. В городах всякие люди оскудели и обнищали до конца от твоих государевых воевод, а торговые людишки, которые ездят по городам для своих промыслишек, от воеводских насильств и задержания в проездах потеряли торги свои. При прежних государях в городах ведали губные старосты, и посадские люди судились промеж себя сами, а воеводы посылались с ратными людьми только в украинные города для бережения от татар.